«Спасибо», — по-русски сказал Радович, когда Таня перевела ему слова Кати. «Стоп! Стоп!» — крикнул Виктор, поднимаясь с корточек. Обернулся к Вадиму. «Ну что?» «В норме», — ответил тот и крикнул артистам. «Подождите! Сейчас снимем!» Съемочная площадка вновь ожила, забегали и заходили люди, что-то поправляли в декорации, переговаривались негромко, осветители отправились из павильона курить, а некоторые члены съемочной группы закуривали в павильоне, то и дело озираясь по сторонам, не идет ли пожарник. Корреспондент комсомолки все-таки поймал Виктора, стал быстро сыпать вопросы. «Насколько я осведомлен, в основу будущего фильма легли автобиографические воспоминания художницы Осмоловой о своей матери, знаменитой в довоенные и военные годы певицы. Кто является автором сценария?» «Она же и является. Художница Екатерина Осмолова», — односложно отвечал Виктор. «А кто исполняет роль ее матери-певицы?» «Она же и исполняет». «Какова идея будущего фильма?» «Никакой идеи. Воспоминания человека о своей жизни». Несколько растерянно кашлянул корреспондент, молодой парень в джинсовой куртке и джинсах, с диктофоном в кожаном футляре, висевшем на ремешке через плечо. «Скажите, пожалуйста, а что это будет по жанру? Психологическая драма, трагедия или, может, мелодрама?» «Это автобиографические воспоминания. Вот таков жанр». Продолжал односложно отвечать Виктор. «Это и есть жанр будущего произведения. Но ведь воспоминания могут быть написаны в разных, так сказать, ключах», — улыбнулся корреспондент. «В ключе, скажем, трагедии, или, скажем, с юмором, с комедийным уклоном, или в жанре исторического, так сказать, исследования. Я еще сам не разобрался, в каком жанре это написано». «Еще какие вопросы, сударь? Давайте быстрее, сейчас съемка начнется. Мне еще с артистами поговорить надо». «Странно, честное слово, я понимаю, вам не хочется разговаривать», — развел руками корреспондент. «Не хочется», — согласился Виктор. «Но получается, что вы сами не знаете, что снимаете?» «Не знаю. Вот что получится, то и слава богу». Опять легко согласился Виктор. «Странно, честное слово. Ну, а какие артисты заняты в картине, кроме Екатерины Осмоловой?» «Таня Саблина из Ленкома, Милко Радович из Югославии, Сергей Кутенков из Маяковского, Полина Астахова тоже из Маяковского, а да еще Виктор Бредихин, неизвестно откуда». «То есть вы?» — недоверчиво улыбнулся корреспондент. «То есть я». «Очень интересно». «Не думаю», — вздохнул Виктор. «Извините, сударь, вынужден прерваться. Если хотите, ждите после съемок, продолжим». «Спасибо, спасибо», — закивал корреспондент. «Я подожду». «И ты что, хочешь выйти за него замуж?» — напряженным голосом спросила Катя. Теперь они были вдвоем в комнате декорации, сидели за тем же столом под красным абажуром. «Ну почему сразу замуж, мам?» — поморщилась Таня. «Мы просто дружим, он мне нравится». «При чем тут замуж?» «Он же американец, Катенька», — с затаенным страхом произнесла мать. «Тебе что, наших, русских мало?» «Не нужны мне твои русские, себе забирай». «Ты думаешь о последствиях, Катя? У тебя и так с работой швах, в союз вон принимать не хотят. А что тогда будет? Ты хоть на секунду себе представила? Не хочу я ничего себе представлять. Ведь ничего еще не произошло, а ты уже трясешься от страха. Потому что я прожила жизнь и знаю, что бывает, Катюша». Не теряя терпения, назидательно проговорила Катя. «Тебя же совсем работы лишат, заклюют, затравят. Пусть только попробуют. Да плевать я на них хотела». «Ой, Катя, Катя, какая ты еще глупая. Какие мы все храбрые, пока...» Катя вздохнула, не договорив. Допила остатки вина из фужера. «Пока что?» — переспросила Таня. «Пока петух жареный не клюнет», — резко ответила Катя. «Тогда За голову хватаемся, плачемся всему белому свету. Но я за голову хвататься не собираюсь и никому плакаться не буду. Просто возьму и уеду, и все дела. Неожиданно повеселела Таня Саблина. — Что ты говоришь? — Катя! Уже не таясь, ужаснулась Катя. — Ты же советский человек! Как только язык поворачивается, такое говорить. Господи, Господи, в кого ты такая выросла? Лучше подумай, что ты говоришь. Мама! С ноткой истерики крикнула Таня. Ты же сумасшедшая, мама! Оставить родину? Уже с ужасом спрашивала Катя, вытаращив глаза. И в эту секунду она действительно походила на сумасшедшую. Уехать на чужбину? Как ты можешь говорить такое? А ты как можешь? Таня ударила кулаком по столу и вскочила. Родина! Родина! Что тебе родина? 10 лет лагерей, где ты с голоду каждый день подыхала? За что? За что? А не за что. За любовь к родине! Таня злобно рассмеялась. Еще что она тебе дала, эта распроклятая родина? Расстрелянного мужа? Тоже ни за что. За анекдот. Как все просто. Взяли и шлепнули. А мне что она дала? Детский дом, где я жила хуже скотины. Что еще нам дала родина? Вот эту поганую нищенскую жизнь, вечный страх, что все может повториться снова. — А что ты дала родине? — оскорбленно спросила Катя. — Да не хочу я ничего ей давать. В гробу я ее видела, ты понимаешь, в белых тапочках. И власть эту поганую в гробу видела. Кроме омерзения, она у меня других чувств не вызывает. Нашу родину, мама... Лучше любить на расстоянии и на очень большом. Ты рассуждаешь, как отщепенка. Ты забыла, что ты русская. А ты, я вижу, не забыла. С сарказмом спросила Таня. Ну, хорошо, хорошо. Я такая отвратительная, отщепенка, космополитка поганая. Ради сытной еды отказываюсь от своей родины. А ты-то? Ты-то? Ты ее так любила. Песни пела в ее славу. Власть прославляла. Тебя люди на руках носили. Тебя-то за что? Отняли мужа, дочь. Загнали на 10 лет в тму таракань. Убивали день за днем. Все человеческое вытравляли. За что ж они тебя вот так? Или это такая экстравагантная благодарность? Перестань, перестань, я не хочу этого слушать. Голос Кати задрожал от слез, губы задрожали, искривились. Не я одна, не со мной одной вот так. Весь народ страдал. Да плевать мне. На народ, мама. Мы сейчас о тебе говорим, о тебе и обо мне. Бог с ним, с народом. Он вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. А я вот, я лично, я, ты понимаешь, грудью дорогу прокладывать себе не хочу. Не хочу страдать во имя светлого будущего. Не хочу быть навозом, который пойдет под пашню для счастья будущих поколений. Я просто хочу жить, любить, радоваться, детей растить. Не думала я, что ты вырастешь такой песчанкой, вздохнула Катя. Только запомни. От сытной похлебки счастлив еще никто не был. Люди умирали за идеи, и это были настоящие люди. Я таких много видела. Она посмотрела на Таню, добавила шепотом. Я благодарна судьбе, что она свела меня с такими людьми. В лагерях? Губы Тани искривились в усмешке. Да хоть и в лагерях. Ты этого не поймешь. Да, конечно. Чтобы мне понять тебя, нужно тоже отбарабанить 10 лет. Только что-то не хочется, извини. Таня развела в стороны руки. Предпочитаю сытную похлебку. Катя! Простонала Катя и обессиленно уронила голову на руки. Застонала, словно от невыносимой боли. Ну что же я теперь делать без тебя буду? Я же совсем одна. Ну как же я жить-то буду? Для чего? И она глухо зарыдала. Стало тихо. Таня с состраданием смотрела на мать. Тихо стрекотала камера. В напряжении застыла вся съемочная группа. Виктор так выпучил глаза, что казалось, они сейчас вывалятся из орбит. Вдруг Таня посмотрела в сторону Виктора, проговорила со слезами на глазах. «Я дальше текст забыла, Виктор Олегович!» «Стоп!» — крикнул Виктор и вскочил. Подбежал к рыдающей Кате, обнял ее, поцеловал в заплаканные глаза, закричал, отстраняясь. «Отлично! Танечка! Замечательно! Класс, ребята! Высший класс!» «Я второй дубль не смогу», — глухо ответила Катя, вытирая слезы и шмыгая носом. Тушь с ресниц размазалась по щекам. — Вадим, как у тебя? Снято? — Снято. — Все в норме, — отозвался от камеры оператор. — Значит, снято. С одного дубля. Съемки закончились поздним вечером. Катя умывалась, когда зашел Виктор. Было видно, что он сильно устал, но настроение было отличное. Сердцем он чувствовал, что сцены удались. И если только не будет брака пленки, то все хорошо, прекрасная маркиза. Поужинаем вместе, Катюш? — спросил он, поцеловав ее в затылок и глядя на ее отражение в зеркале. — Прости, Вить, устала страшно. Хочу побыть одна. Она смотрела на него из зеркала, стирая лигнином остатки грима. — Ты мне не дашь свою машину до завтра? — Ради бога. Зачем, если не секрет? — Секрет, — улыбнулась Катя. — Ужасный секрет. — Я обещал Тане отвезти ее домой, — пожал плечами Виктор, явно огорчившись отказом. — Тогда это придется сделать тебе. — Окей. Вновь устала, улыбнулась ему Катя. — Не обижайся. Они медленно ехали по пустым ночным улицам Москвы. Редко проскакивали такси с зелеными огоньками. Со свистом пролетали на громадной скорости иномарки, БМВ, Мерседесы, Мазды, Тойоты. И Катя невольно подумала, как много стало в Москве иностранных машин.